Глава 7. Визит к леди. Никто из моих друзей, конечно, мне не поверил. Дэви Рэй Коллен посмеялся надо мной, качая головой, и сказал, что он при всем старании не смог бы выдумать лучшей истории. Бен Сирс с сомнением взглянул на меня, видимо, думая о том, не слишком ли много в последнее время я смотрел в лирике ужастиков. Джонни Уилсон некоторое время размышлял над моим рассказом в своей замедленно обстоятельной манере, после чего высказал свое мнение. «Нет, это невозможно». «Но я говорю правду!» Я сидел вместе с друзьями в тени на крыльце моего дома. Стоял ясный день с прозрачно-голубым небом. «Клянусь, все так и было!» «В самом деле?» — переспросил Дэви Рэй, самый язвительный и остроумный среди нас, мастер сочинять потрясающие истории. Подняв свою рыжеватую голову, он взглянул на меня бледно-голубыми глазами, в глубине которых всегда таился заразительный смех. «И почему же, интересно, старый Мозес не сожрал вас? Неужели он испугался метлы, которой ему угрожал такой дохляк, как ты?» «Не знаю», — ответил я запальчиво. «К сожалению, в тот день я не захватил с собой лучевое ружье для истребления монстров. Но все произошло именно так, как я рассказываю. Если ты спросишь...» «Кори», — тихо сказала мама, появившаяся в дверях, — «думаю, вам пора прекратить разговоры на эту тему». Так я и сделал, поняв, что имела в виду мама. Нет смысла заставлять кого-то поверить в то, во что он не хочет верить. Например, я чувствовал, что мама тоже не приняла всерьез мою историю, хотя и Гевин Кастайл, торопясь и путаясь, рассказал обо всем своей матери. Кстати говоря, мистер Торнберри поправился. Он по-прежнему был жив, и с каждым днем сил у него прибавлялось. Насколько я понимал, он собирался еще не раз сводить своего Гевина на песенки с приветом. Думаю, друзья скорее поверили бы мне, если бы имели возможность понюхать мою одежду после того, как мама выбросила ее на помойку. Свою дурно пахнущую одежду она тоже выбросила. Отец молча выслушал мой рассказ и только покивал. Он сидел, держа перед собой руки с забинтованными пальцами и ладонями. На них от многочасовой работы лопатой вздулись огромные волдыри. «Единственное, что я могу сказать, — проговорил отец, — на свете существуют такие вещи, которые нам не понять, будь у нас хоть 100 жизней. Слава богу, что и ты, и мама остались целы, и во время наводнения никто не утонул. А как у нас насчет обеда?» Прошли 2 недели. Апрель остался позади, наступили солнечные майские деньки. Река Тукумсе, напомнив нам, кто здесь главный, преспокойно вернулась в свои берега. В четверти домов Брутона жить стало невозможно. Это относилось и к дому Нила Кастайл. Вот почему со стороны Брутона почти круглые сутки доносился визг пил и стук молотков. Одно было хорошо после дождей и паводка. Стоило только пригреть солнышку, и зефир захлестнуло половодье весенних цветов. Зеленили лужайки, жимолость резко пошла в рост, заросли кудзу покрывали холмы ровным ковром. В двери уже стучалось лето. Мое внимание полностью поглотила подготовка к выпускным экзаменам. Я никогда не был силен в математике, однако именно по этому предмету мне требовалось получить хорошую отметку, потому что иначе мне пришлось бы... От одной мысли об этом я чувствовал, что задыхаюсь, посещать летнюю школу. В часы отдыха я часто размышлял о том, каким образом мне удалось одолеть старого Мозеса простой метлой из стеблей кукурузы. То, что мне с первого раза повезло угодить чудищу прямо в глотку, выглядело просто удачей, а о том, что иначе могло бы случиться, страшно было и думать. Однако здесь играло свою роль и то обстоятельство, что старый Мозес, существо огромное и злобное, был похож на деда Джейберда. Он мог лихо загнать беззащитную дичь, но одного укуса осы оказалось достаточно, чтобы обратить его в бегство или заставить уплыть, как в нашем случае. Старый Мозес был трусом. Наверное, он привык пожирать тех, кто не способен дать ему отпор. Зубаток, черепах и насмерть перепуганных собак, отчаянно бьющих по воде лапами в тщетных попытках спасти свою жизнь. Получив метлу в глотку, старый Мозес сообразил, что где-то неподалеку, на дне реки, есть более легкая добыча — прохладный илистый банкетный зал, где никто не посмеет ему сопротивляться. Такова была моя теория. Ни за что в жизни я не согласился бы проверить ее путем эксперимента. Однажды мне приснился человек в длинном пальто и шляпе с зеленым пером. Я брел по воде за ним следом, и когда схватил его за руку, он повернулся ко мне лицом и оказался вовсе не человеком, а созданием, покрытым не кожей, а чешуей, формой, напоминающей бриллианты цвета осенней листвы. Он открывал рот и скалил на меня острейшие, как кинжалы, клыки, а с них капала кровь, стекая с подбородка. Опуская глаза, я понимал, что помешал его трапезе, потому что в лапах существо держало небольшую коричневую собаку, уже наполовину съеденную, но все равно продолжавшую биться. Не слишком приятный сон. Хотя, возможно, в нем содержалась некоторая доля правды. Лишенный собственных колес, я поневоле превратился в пешехода. Я с радостью ходил пешком в школу и обратно, однако у всех моих друзей были велосипеды, и я опустился на пару позиций в мальчишеской табеле о рангах. В одно прекрасное утро я играл с бунтарем, бросал ему палку и катался с ним по зеленой траве. Вдруг с улицы донеслось громыхание. Я вскинул голову, бунтарь сделал то же самое, и мы увидели, что к нашему дому приближается какой-то пикап. Эта машина была мне знакома. Покрытая пятнами ржавчины, с провисшей подвеской, она издавала такой шум, что все окрестные собаки с лаем гнались за ней. Бунтарь тоже пару раз гавкнул, и мне не сразу удалось его успокоить. В кузове пикапа была установлена прикрепленная болтами металлическая рама, на которой в полном беспорядке висели разнообразные металлические инструменты, издававшие безумное дребезжание и казавшиеся столь же древними и бесполезными, как и сам грузовик. На водительской дверце было не слишком ровно намалевано по трафарету «Починка Лайтфута». Грузовичок остановился прямо напротив нашего дома. Поднятый им шум привлек мамино внимание, и она тоже вышла на крыльцо. Отца не было дома, мы ожидали его возвращения с работы через час-другой. Дверца пикапа отворилась, и наружу выбрался длинный костлявый негр в пыльном комбинезоне. Он двигался так медленно, что казалось, будто каждое движение причиняет ему боль. Голова негра была покрыта серой кепкой, а кожа припорошена пылью. Мистер Маркус Лайтфут медленно направился к нашему крыльцу, и, думаю, если бы даже его преследовал разъяренный бык, он вряд ли ускорил бы шаг. «Доброе утро, мистер Лайтфут», — приветствовала гостя мама, так и не успевшая снять передник. Она готовила еду на кухне и сейчас вытирала руки бумажным полотенцем. «Как поживаете?» Мистер Лайтфут улыбнулся, блеснув белизной маленьких квадратных зубов. Из-под кепки выбивались седые волосы. Когда он заговорил, слова вытекали из его рта медленной струйкой, как вода из прохудившейся трубы. «Доброе утро, мисс Маккинсон! Привет, Кори! Как дела?» То, что мы услышали, было для Маркуса Лайтфута целой речью. Вот уже 30 лет он слыл мастером на все руки в Зефире и Брутоне. Унаследовав дело своего отца, мистер Лайтфут снискал славу отличного умельца и, несмотря на свою медлительность, мог починить все, за что брался, вне зависимости от сложности, стоящей перед ним задачи. «Ясный сегодня», — сказал он и замолк, глядя в голубое небо. Секунды текли мучительно медленно. Бунтарь гавкнул, и я зажал ему морду рукой. «День», — наконец решился мистер Лайтфут. «Да, в самом деле». Мама ждала, когда мистер Лайтфут продолжит, но тот просто стоял и молчал, разглядывая наш дом. Засунув руку в один из своих многочисленных карманов, он вытащил пригоршню мелких гвоздей и принялся пересыпать их из ладони в ладонь, словно тоже чего-то дожидаясь. Прочистила горло мама. «Могу я вам чем-нибудь помочь, мистер Лайтфут?» «Я просто проезжал», — медленно проговорил он тягучим, как патока, голосом. «Мимо. Решил узнать, может, вам...» Он замолк и еще несколько секунд разглядывал гвозди в своей ладони. «Нужно что-то починить?» «Да вроде бы нет. Хотя, если подумать...» Мама замолчала, и я понял, что она действительно вспомнила о чем-то. «Тостер. Позавчера он вдруг перестал работать. Я уже хотела позвонить, а тут вы сами». «Да, мэм», — глубокомысленно кивнул мистер Лайтфут. Время летит так, что и не заметишь. Мистер Лайтфуд возвратился к своей машине и достал оттуда старый металлический ящичек с инструментами, полный болтов и гаек всех видов, о каких только может мечтать мастер. После этого он нацепил на себя пояс, на котором крепилось несколько видов молотков, отверток и каких-то загадочных гаечных ключей. Мама открыла для мистера Лайтфута дверь и придержала ее, а когда он вошел в дом, посмотрела на меня и молча пожала плечами, словно хотела сказать: «Я, как и ты, понятия не имею, с чего это он вдруг заявился». Я оставил бунтаря на улице грызть палку и тоже поторопился в дом, чтобы в прохладе кухни выпить чая со льдом и поглазеть на то, как мистер Лайтфуд будет колдовать над неисправным тостером. «Мистер Лайтфуд, не хотите ли чего-нибудь выпить?» — спросила мама. «Не. У меня есть свежее овсяное печенье». «Нет, нет, душевно вас благодарю». С этими словами мистер Лайтфуд извлек из кармана квадрат белоснежной ткани, аккуратно развернул и накрыл им сиденье кухонного стула, после чего выдернул тостер из розетки, положил его перед собой на стол рядом с ящичком и уселся на белую ткань. Все это он проделал так медленно, словно плыл под водой. Мистер Лайтфуд выбрал одну из отверток. Он обладал длинными изящными пальцами хирурга или художника. Наблюдать за его работой было мучительным испытанием терпения, но зритель не мог усомниться. Мистер Лайтфуд знает свое дело. Скрыв крышку тостера, он несколько минут молча разглядывал внутренности агрегата. «Ага», — проговорил он после продолжительной паузы. «Ага». «Что такое?» — спросила мама, заглядывая мистеру Лайтфуту через плечо. «Его можно починить?» «Видите вот это? Маленький красный проводок». Мастер поддел его кончиком отвертки. «Контакт ослабился». «И только-то? Такой малюсенький проводок?» «Да, мэм, и только». Мистер Лайтфуд принялся аккуратно прикручивать провод вместе соединения. Наблюдая за ним, я испытывал состояние, близкое к гипнотическому. «Все!» — наконец объявил мистер Лайтфуд. После этого он собрал тостер, включил его в сеть, опустил рычажки таймера, и мы увидели, как начали краснеть, накаливаясь спиральки. «Иногда», — сказал мистер Лайтфуд. Мы ждали так долго, что мне показалось, я ощущаю рост волос на своей голове. «Какая-то мелочь!» Земля повернулась под нашими ногами. «Все портит!» Мистер Лайтфуд принялся сворачивать свою белую салфетку. Мы немного подождали, но чернокожий мастер либо сбился с мысли, либо действительно все сказал. Мистер Лайтфуд оглянулся по сторонам и осмотрел кухню. «Что-нибудь еще нужно починить?» «Ничего, спасибо. Остальное, кажется, в полном порядке». Мистер Лайтфуд кивнул, но я был уверен, что он ищет скрытые неполадки, словно охотничья собака, вынюхивающая птицу. Он медленно обошел кухню, легонько прикасаясь рукой то к холодильнику, то к четырехконфорочной плите, то к водопроводному крану, словно своими чуткими пальцами определял самочувствие техники. Мы с мамой озадаченно переглянулись. Действия мистера Лайтфута становились все более и более загадочными. «Холодильник, похоже, дребезжит», — заметил он. «Хотите, взгляну?» «Нет, не стоит беспокоиться», — ответила мама. «Мистер Лайтфуд, вы хорошо себя чувствуете сегодня?» «Конечно, мисс Маккинсон». Он открыл дверцу буфета и тщательно прислушался к легкому поскрипыванию петель. Потом достал из пояса отвертку и подтянул винтики на обеих дверцах. Мама снова откашлялась, на этот раз гораздо более нервно, и проговорила: «Мистер Лайтфуд, сколько я должна вам за тостер?» «Все уже», — начал свой ответ Лайтфуд. После этого были проверены петли кухонной двери, потом Лайтфуд подошел к маминому миксеру «Мистер Блендер», стоявшему на кухонном столе, и принялся его рассматривать. «Оплачено», — закончил он. «Оплачено? Но я не понимаю». Мама уже успела достать из буфета банку с завинчивающейся крышкой, полную долларовых бумажек и мелочи. «Да, мэм, все уже оплачено». «Но я еще не давала вам никаких денег». Пальцы мистера Лайтфута погрузились в другой карман комбинезона, и оттуда появился белый конверт. Мистер Лайтфут молча передал его маме, и я заметила, что на лицевой стороне конверта голубыми чернилами написана наша фамилия — семья Маккинсон. С другой стороны конверт был запечатан белым воском. «Что ж», — вздохнул мистер Лайтфут, — «думаю, что я закончил. На сегодня». Он поднял свой ящичек с инструментами. «На сегодня?» — потрясенно переспросила мама. «Да, мэм. Вы же понимаете?» Мистер Лайтфут принялся рассматривать выключатели и розетки, словно пытаясь проникнуть в глубину их электрической сущности. «По телефону», — добавил он, — «если что-то сломается». Он улыбнулся маме, а потом мне. «Просто позвоните». Мы проводили мистера Лайтфута до машины. Он помахал нам рукой и уехал на своем старом пикапе под аккомпанемент бренчания в кузове инструментов на крючках, приводившего соседских собак в неистовство. «Том ни за что не поверит мне», — сказала мама, обращаясь в основном к самой себе. Потом открыла конверт, достала оттуда письмо и, развернув, прочитала. «Вот это да!» — удивленно воскликнула она. «Хочешь послушать?» «Да, мэм». И она прочитала мне письмо. «Имею честь просить вас почтить визитом мой дом в 7 часов вечера в пятницу. Прошу вас взять с собой сына». «И самое интересное, знаешь, от кого оно?» Мама протянула мне письмо, и я увидел подпись. «Леди». Когда папа вернулся домой, мама рассказала ему о визите мистера Лайтфута и письме леди, наверное, раньше, чем он успел снять свою фуражку молочника. «Что ей нужно от нас, как ты думаешь?» — спросил отец. «Не знаю, но, сдается мне, она решила оплатить услуги мистера Лайтфута, чтобы он стал нашим персональным монтером». Отец снова перечитал письмо леди. «У нее отличный почерк», — заметил он, — «для такой пожилой женщины. Я всегда считал, что у старух почерк становится корявым». Он прикусил нижнюю губу, и я понял, что настроение у него портится. «Знаете, я никогда не видел леди вблизи. Я, конечно, видел ее на улице, но...» Он покачал головой. «Нет, не думаю, что я приму ее приглашение». «Но, Том, леди ведь просит, чтобы мы к ней пришли, в ее дом». «Для меня это не важно». Отец вернул конверт маме. «Я не пойду к ней, и все тут». «Но почему, Том? Можешь ты мне объяснить?» «В пятницу вечером Филадельфия играет с пиратами. Будет радиотрансляция», — ответил отец, опускаясь в свое удобное кресло. «По-моему, это достаточно веская причина». «Мне так не кажется», — холодно отозвалась мама. «Здесь я столкнулся с редким в своей жизни фактом. Мне всегда казалось, что мои мама и папа ладят лучше 99% семей нашего городка, но, похоже, и они не всегда находят общий язык. Поскольку нет ни одного идеального человека, брак двух несовершенных людей не может длиться всю жизнь без сучка и задоринки. Бывало, я слышал, как отец раздраженно кричит на маму из-за потерянного носка, тогда как истинная причина папиного недовольства крылась в нежелании начальства повысить его по службе. Я с удивлением слушал, как моя всегда такая миролюбивая мама вся кипит от злости из-за следов грязной обуви на полу, а на самом деле вся беда была в хамстве соседки. Вот почему в путанице проявлений вежливости и вспышек гнева, из которых, собственно, и состоит жизнь, случаются иногда такие ссоры, как та, что разгоралась теперь между моими родителями. «Это из-за того, что она цветная, да?» — сделала свой первый выпад мама. «Из-за этого ты не хочешь к ней идти?» «Нет, конечно. Ты относишься к этому точно так же, как твой отец. Клянусь, Том». «Замолчи!» — внезапно сорвался папа. Даже я вздрогнул. Упоминание дедушки Джейберда, для которого расизм был столь же органичен, как вода для рыбы, оказалось явным ударом ниже пояса. Отец никогда не испытывал ненависти к цветным, в этом я был совершенно уверен. Но он был сыном человека, который всю свою жизнь встречал каждое утро поднятием флага Конфедерации и считал темную кожу меткой дьявола. Этот тяжкий крест отец нес покорно, потому что любил дедушку Джейберда, но при этом он лелеял в душе веру, которую привил и мне, Ненавидеть любого человека по любой причине значит тяжко грешить против Бога. Вот почему я сразу понял, что следующее заявление отца объясняется исключительно гордыней и ничем иным. От этой женщины я милостыни не приму, ни под каким видом. Кори, наконец обратила на меня внимание мама, по-моему, тебе нужно было заняться математикой. Я отправился в свою комнату, но это вовсе не означало, что я не слышал их оттуда. Они разговаривали уже не так громко, но весьма эмоционально. Как я догадывался, ссора давно уже назревала по многим причинам. Утонувшая в озере машина, пасхальные осы, невозможность купить мне новый велосипед, опасность, угрожавшая нам при наводнении. Слушая, как отец объясняет маме, что она не имеет права тащить его на аркане в дом к леди, я начал понимать причину нежелания отца идти к ней в гости. Он ее просто-напросто боялся. «Да ни за что, даже не проси!» — кричал он. «Я не собираюсь водить знакомство с теми, кто считает, что валять дурака с костями и мертвыми животными — нормальное дело, и кто...» Он замолчал, и тут мне пришло в голову, что к этой категории людей можно отнести и дедушку Джейберда, и что отец тоже это понял. «Я просто не пойду к ней, и все тут», — беспомощно закончил он. Мама поняла, что так можно до смерти загнать лошадь. Это стало мне ясно, когда она сказала со вздохом: «Мне надо пойти и узнать, что она хочет сказать нам. Надеюсь, ты не станешь возражать?» Отец немного помолчал, потом ответил: «Хорошо, можешь отправляться. Кори я тоже возьму с собой». Эти слова мамы послужили поводом для новой вспышки. «Зачем он там тебе? Ты что, хочешь, чтобы он увидел все скелеты, висящие в чуланах у этой женщины? Ребекка, я не знаю, чего она от нас хочет, и, честно сказать, мне на это наплевать. Но эта женщина занимается колдовством с куклами, черными кошками и еще бог знает с чем. Я уверен, что Кори не место в ее доме. Ему нечего там делать». «Но леди в своем письме просила нас прийти вместе с Кори. Вот, сам посмотри». «Я уже его видел. Не знаю, что она задумала, что ей от нас нужно, но одно я знаю твердо. Леди не та женщина, с которой следует водить знакомство. С ней вообще не стоит связываться. Ты помнишь Барка Хатчера? Он был помощником мастера на молочной ферме в 58-м. «Да, помню». У Барка Хатчера была привычка жевать табак. Он всегда жевал его и постоянно сплевывал. Дурная привычка, но он вряд ли это понимал. Доходило до того, только не смей никому об этом говорить, что он забывался и сплевывал прямо в бидон с молоком. «Том, но к чему ты завел этот разговор?» «Сейчас узнаешь». Так вот, однажды Барк Хатчер шел по Мерчантс-стрит. Он только что подстригся у мистера Доллара в парикмахерской. А нужно сказать, что у Барка была роскошная шевелюра, такие густые волосы, что их ни один гребешок не брал. Так вот, он опять забылся и сплюнул прямо на мостовую. Только на мостовую его табак не попал, а угодил человеку Луне прямо на ботинок. Табачная жвачка вся по нему размазалась. Не хотел он плевать на человека Луну, я в этом уверен. А человек Луна и ухом не повел, просто прошел мимо и все. Но Барк обладал странным чувством юмора, и тут ему как на грех стало смешно. Вот он и рассмеялся прямо в лицо человеку Луне. И знаешь, что после этого случилось? «Что?» — спросила мама. «Через неделю Барк стал лысеть. У него начали выпадать волосы». «И ты в это веришь?» «Так и было, я тебе точно говорю». По голосу отца не приходилось сомневаться, что он уверен в своих словах на все 100. Я видел лысую, как шар, голову Барка всего через месяц после того, как он сплюнул табачную жвачку на ботинок человеку Луне. Ему даже пришлось носить парик. Вот до чего дошло. Он едва от этого не спятил. Я легко мог представить, как отец подался вперед в своем кресле с таким серьезным и мрачным видом, что маме, наверное, пришлось собрать все свои силы, чтобы не рассмеяться. «Если ты думаешь, что леди не приложила к этому руку, то ты просто не желаешь смотреть правде в глаза. И вот уж не знал о том, что ты так веришь в колдовство». «Веришь, не веришь. Но я ведь видел лысую голову Барка. Я такое слышал об этой женщине. Про лягушек, которые выпрыгивали у людей прямо изо рта, или змей в кастрюлях с супом, еще столько всего. Да что там? Ноги моей не будет в ее доме». «Но если мы не придем к леди, она может на нас рассердиться», — заметила мама. Ее слова повисли в воздухе. А вдруг она нашлет на нас порчу, если я не приведу с собой Кори? Я отлично понимал по тону ее голоса, что мама ловко блефовала. Отец долго обдумывал ее слова, размышляя над опасностью, которую мы могли на себя навлечь, если ослушаемся леди. «Думаю, будет лучше, если я возьму Кори с собой», — заговорила мама. «Хотя бы для того, чтобы оказать ей уважение. Разве тебе не хочется узнать, зачем она зовет нас к себе?» «Нет». «Совсем-совсем?» «Господи!» — вздохнул отец, поразмыслив еще несколько минут. «Ты кому угодно голову заморочишь, не хуже самой леди. Не удивлюсь, если у нее в доме припрятаны склянки с порошком мумии и крылышками летучей мыши». В результате этого спора вечером в пятницу, когда солнце начало скользить вниз к земле и на улицах зефира повеяло прохладой, мы с мамой уселись в наш пикап и поехали к дому леди, а папа остался у радио слушать бейсбольный матч, которого он так давно дожидался. И зная точно, в душе он был с нами. Возможно, он опасался совершить ошибку и как-то оскорбить леди словами или поведением. Должен сказать, что сам я тоже не слишком был уверен в себе. В галстуке бабочки и белой рубашке, который мама заставила меня надеть, я ощущал себя не в своей тарелке. Мои нервы были натянуты, как тугой канат. Работа в Брутоне еще продолжалась. Негры орудовали пилами и молотками, приводя в порядок свои дома. Мы проехали через центр Брутона, где имелись парикмахерская, бакалейная лавка, магазинчик одежды и обуви, другие лавочки, принадлежавшие местным уроженцам. Мама свернула на Джессамин-стрит и, добравшись до конца улицы, остановила машину перед домом, во всех окнах которого горел свет. Это был небольшой каркасный дом, выкрашенный в яркие цвета – оранжевый, пурпурный, красный, желтый. Сбоку располагался пристроенный гараж, где, как я догадывался, стоял знаменитый Понтиак, украшенные горным хрусталем. Кусты и трава во дворике были аккуратно подстрижены, от дороги к крыльцу вела тропинка. Домик имел самый обычный вид, кроме разве что яркой окраски. Глядя на него, никак нельзя было предположить, что в нем живет особо королевской крови или что здесь вершатся темные дела. Все же, когда мама открыла передо мной дверцу машины, я помедлил, прежде чем выйти наружу. «Ну давай, выбирайся», — сказала она. Голос мамы звучал чуть напряженно, хотя лицо ее оставалось абсолютно спокойным. Для визита к леди она надела лучшее выходное платье и красивые туфли. «И уже почти 7». 7 часов пронеслось у меня в голове. «А что, если это одно из чисел Вуду?» «Может быть, папа прав?» — спросил я ее. «Может, нам не стоит туда идти?» «Все будет хорошо, не бойся. Видишь, там всюду горит свет». Она хотела успокоить меня, но у нее ничего не вышло. «Прошу тебя, Кори, не нужно бояться», — повторила мама. И это говорила мне женщина, которая незадолго до того беспокоилась, что побелка, которой недавно покрыли потолки нашей школы, может оказаться вредной для нашего здоровья. Сам не знаю, как я поднялся на крыльцо дома леди. Висевший здесь фонарь был выкрашен в желтый цвет, чтобы отгонять жуков. Я воображал, что дверной молоток у нее заменяет череп со скрещенными костями. Как ни странно, стучать полагалось небольшой серебряной дверной ручкой. «Вот мы и на месте», — сказала мама и постучала в дверь. Из-за двери донеслись приглушенные шаги и голоса. Мне подумалось, что настало самое время дать тягу, потому что потом будет поздно. Мама обняла меня, и я ощутил биение ее пульса. Наконец дверь отворилась, словно предлагая нам войти в дом леди. В дверном проеме, занимая его целиком, высился рослый широкоплечий негр, облаченный в темно-синий костюм, белую рубашку и галстук. Мне он показался высоким и плотным, как черный дуб. Своими здоровенными ручищами негр мог бы при желании раздавить шар для боулинга. Часть его носа выглядела так, словно ее срезали бритвой. Кроме того, густые сросшиеся брови негра делали его похожим на оборотня. Если выразить мои ощущения в 5 магических словах, негр испугал меня до смерти. Попыталась начать мама. «Прошу вас, входите, мисс Маккинсон», — улыбнулся нам негр, отчего его лицо стало гораздо менее страшным и куда более приветливым. но голос его гудел и гремел, как литавры, гулом отдаваясь в каждой моей косточке. Сделав шаг в сторону, он уступил нам дорогу, и мама, схватив меня за руку, затащила вслед за собой внутрь. Дверь за нашими спинами затворилась. Появилась молодая негритянка с кожей цвета кофе с молоком и поздоровалась с нами. Лицо девушки имело форму сердечка, с которого смотрели живые карие глаза. Подав маме руку, она проговорила с улыбкой: «Я Амелия Дамарант. Очень приятно познакомиться с вами, миссис Маккинсон». На запястьях Амелии звенели браслеты, а верхнюю часть ушей обрамляли золотые заколки для волос, по пять над каждым ухом. «Мне тоже очень приятно, Амелия. Это мой сын Кори». «О, тот самый молодой человек!» Все внимание Амелии Дамарант обратилось на меня. Воздух вокруг негритянки как будто был насыщен электричеством. От ее пристального взгляда я ощутил проскочивший между нами разряд. «Очень приятно познакомиться с вами. Это мой муж Чарльз». Здоровенный негр благосклонно кивнул нам. Голова Амелии едва доставала ему до подмышек. «Мы ведем хозяйство в доме леди», — объяснила нам Амелия. «Понимаю», — отозвалась мама. Она по-прежнему крепко сжимала мою руку, а я вертел головой, озираясь по сторонам. Странная вещь воображения. Она выдумывает паутину там, где нет пауков, создает темноту там, где сияет яркий свет. Гостиная леди ничем не напоминала храм почитателей дьявола. Ни черных кошек, ни котлов с кипящим варевом. Обычная комната с софой и креслами, небольшим столиком с безделушками, несколькими книжными полками и написанными яркими красками картинами в рамках на стенах. Одна из них особенно привлекла мое внимание. На ней изображалось лицо бородатого темнокожего человека. Глаза его были закрыты в страдании или исступлении, на голове терновый венец. До той поры я ни разу не видел изображений черного Иисуса. Он не только ошеломил меня, но и открыл в моем сознании такие потаенные уголки, куда раньше не проникал свет. Неожиданно из прихожей в гостиную вошел Человек-Луна. Увидев его так близко, мы с мамой разом вздрогнули. На нем были голубая рубашка с закатанными рукавами и черные брюки на подтяжках. Нынешним вечером на его запястье оказались только одни часы, а вместо обычной толстой цепочки с массивным позолоченным распятием в вороте рубашки виднелся белый краешек футболки. На Человеке-Луне не обнаружилось и привычного цилиндра. Две выделяющиеся пятнами половинки его лица, бледно-желтые и цвета черного дерева, сходились на макушке в шапке легкого белого пуха. Седая остроконечная бородка слегка закручивалась вверх. Темные в сеточке морщинок глаза Человека-Луны сначала остановились на маме, потом скользнули по мне, после чего он улыбнулся нам и кивнул. Подняв тонкий палец, он жестом пригласил нас за собой в коридор. Пришла пора встретиться с леди. «Госпожа не очень хорошо себя чувствует», — объяснила Амелия. «Доктор Перриш прописал ей витамины». «Надеюсь, ничего серьезного?» — участливо спросила мама. «От дождя она застудила легкие. В сырую погоду леди всегда неважно себя чувствует, но теперь, когда солнце вернулось ей, постепенно становится лучше». Мы подошли к двери, и Человек-Луна, сутуливший свои худые плечи, отворил ее. Запахло фиалками. Первой в дверь заглянула Амелия. «Мэм, ваши гости пришли». Внутри комнаты зашуршали простыни. «Пожалуйста», — донесся тихий и дрожащий старческий голос, — «попросите их войти». Мама сделала глубокий вдох и шагнула в комнату. Мне ничего не оставалось делать, как последовать за ней. Мою руку она так и не отпустила. Человек-Луна остался в коридоре, а Амелия нежно проворковала нам вдогонку. «Если вам что-то понадобится, позвоните мне». И аккуратно закрыла за нами дверь. Мы увидели леди. Она возлежала на металлической кровати, выкрашенной белой эмалью, опираясь спиной на парчевую подушку, по грудь укрытая белой простыней. Стены спальни были оклеены. На обоях, покрывающих стены комнаты, изображались густо переплетенные ветки и зеленые листва. Если бы не деликатное гудение вентилятора, можно было бы подумать, что мы очутились в гуще экваториальных джунглей. Рядом с кроватью на столике горела лампа. Там же лежали стопкой газеты и книги, а также очки в проволочной оправе, так, чтобы леди могла легко дотянуться до них. Несколько мгновений она молча рассматривала нас, а мы ее. На фоне белоснежных простыней ее изрезанное морщинами лицо выделялось каким-то истинно черным пятном. Она напоминала одну из тех самодельных кукол с головами из яблок, чьи лица быстро сморщиваются под лучами жаркого полуденного солнца. Мягкое облако волос леди было белее снега, который я соскребал пригоршнями с труб ледника. Одежду ее составляла голубая сорочка с бретельками на худеньких плечах. Ключицы так выпирали из-под кожи, что создавалось впечатление, будто это причиняет ей боль. Скулы тоже были так невероятно остры, что, казалось, ими можно разрезать персик. Сказать по правде, леди выглядела, как обычная худая, как тростник, дряхлая негритянка, чья голова слегка дрожит от старческой немощи. Но глаза ее были пронзительно зелеными. Я говорю не о старческой зелени, а о том бледно-изумрудном оттенке драгоценного камня, за которым бы мог охотиться тарзан в каком-нибудь затерянном африканском городе. Глаза леди лучились внутренним огнем, когда-то давно пойманным ею и укрощенным. Глядя в эти глаза, легко верил, что у вас больше нет от них никаких секретов, что вас только что вскрыли, словно банку сардин, и вы лишились чего-то сокровенного. Но сами вы ничего не имели против, даже испытывали от этого удовольствие, словно вам этого хотелось. Ни до, ни после встречи с леди я не встречал таких глаз. Ее глаза пугали меня, но я не мог от них оторваться. Настолько они были прекрасны, сродни красоте свирепого зверя, с которым ни на мгновение нельзя терять осторожность. Леди закрыла и снова открыла глаза. На ее сморщенных губах появилась легкая улыбка. Зубы ее оказались хорошими, хотя наверняка являлись вставными. «Вы оба прекрасно выглядите», — наконец проговорила она чуть дрожащим голосом. «Благодарю вас, мэм», — выдавила из себя мама. «Ваш муж не захотел прийти?» «Нет, он сегодня не смог. По радио транслируют важный бейсбольный матч». «Он именно так это объяснил?» Леди подняла одну белую бровь. «Не совсем понимаю, что вы имеете в виду». «Дело в том, — объяснила леди, — что некоторые люди меня боятся. Можете в это поверить? Они боятся старуху, которая вот-вот стукнет 106 лет. Боятся ту, которая, лежа здесь, даже ложку поднести ко рту не может без посторонней помощи. Вы очень любите своего мужа, мисс Маккинсон?» «Да, конечно, я очень его люблю». «Это хорошо. Настоящая любовь поможет вам преодолеть все невзгоды. А вам, милая, прежде чем вы доживете до моих лет, предстоит испытать немало невзгод. Уж поверьте мне, старухи». Взгляд пугающих одновременно прекрасных изумрудных глаз на сморщенном лице, словно вырезанном из черного дерева, остановился на мне. «Здравствуй, молодой человек», — приветствовала меня леди. «Надеюсь, ты не отлыниваешь от домашних дел и помогаешь маме?» «Да», — почти прошептал я. Язык отказывался мне служить. «Ты вытираешь тарелки, убираешь у себя в комнате, подметаешь крыльцо?» «Да, мэм». «Что ж, хорошо. Хотя могу поспорить, что ты никогда не пользовался метлой, так как решил сделать это в доме Нилы Кастайл, верно?» Я с трудом сглотнул. Теперь и я, и мама знали, о чем пойдет речь. Леди улыбнулась нам. «Жаль, что меня там не было. Хотелось бы с ним повидаться». «Это Нила Кастайл вам все рассказала?» — спросила мама. «Да, она. А кроме того, я долго разговаривала с маленьким Гевином». Глаза леди больше не отпускали меня ни на минуту. «Вы спасли Гевину жизнь, молодой человек. Вот так. «Знаете ли вы, что это означает для меня?» Я отрицательно помотал головой. «Мать Нилы была моей хорошей подругой, упокой, Господи, ее душу. Можно сказать, я была приемной матерью Нилы, а Гевина я всегда считала своим внуком. Гевина впереди ждет долгая жизнь. Благодаря тебе, Кори, он получил такую возможность». «Я просто испугался, что Мозес меня съест», — ответил я. Лидер смеялась. «И поэтому ты напал на него с метлой. Господи, Господи, он слишком возомнил о себе, решил, что может запросто выбраться из реки и зайти в любой дом, если ему вдруг захочется есть. Но ты накормил его досыта, это уж точно». «Он съел собаку», — сказал я. «Еще бы! В этом он мастер». Смех леди затих. Она переплела свои худые пальцы на животе и взглянула на маму. «Вы были очень добры к Ниле и ее отцу. Вот почему с этих пор, если не дай бог у вас в доме что-то сломается, вы можете позвонить мистеру Лайтфуту, он все починит бесплатно. Ваш мальчик спас жизнь Гевину. Я хочу его как-нибудь отблагодарить, сделать ему подарок. Конечно, если вы не против». «В этом совершенно нет необходимости». «Нет, необходимость в этом есть», — возразила леди. В ее голосе прозвучала нотка раздражения, и мне стало ясно, что в молодости она была дьявольски своенравна. «И я сделаю это». «Тогда хорошо, я согласна», — ответила явно напуганная мама. «Итак, молодой человек», — спросила леди, вновь переводя на меня взгляд, — «что бы вам хотелось получить в подарок?» «Да, действительно, было о чем подумать». «Все, что я захочу?» — переспросил я. «В пределах разумного», — подала голос мама. «Все, что угодно», — ответила леди. Я еще немного подумал, хотя ответ напрашивался сам собой. «Велосипед. Совсем новый, который никому до меня не принадлежал». «Так», — проговорила леди и кивнула. «Новый велосипед. Очень хорошо. С фарой?» «Да, мэм. И с гудком?» «Это было бы здорово», — ответил я. «Он должен быть быстрым, быстрее кошки, когда та взбирается на дерево». «Да, мэм». Я уже весь дрожал от возбуждения. «Конечно, я именно такое хотел бы». «Тогда ты его получишь, как только я смогу поднять свои старые кости с постели». «Мы очень вам благодарны за такое внимание», — сказала мама. «Значит, мы с отцом Кори можем зайти в магазин и выбрать велосипед?» «Велосипед, о котором идет речь, в магазине не продается», — обрывала маму леди. «Прошу прощения», — удивилась мама. «Этот велосипед в магазине не продается», — повторила леди и немного помолчала, дожидаясь, пока смысл сказанного дойдет до моей мамы. «Те велосипеды, что продаются в магазинах, недостаточно хороши. Ведь вам, молодой человек, нужен особый велосипед, насколько я понимаю». «Я бы взял то, что дает мэм». Леди снова рассмеялась. «А вы, ко всему прочему, еще и джентльмен. Нам с мистером Лайтфутом придется хорошенько подумать, но, надеюсь, мы найдем решение, которое вас устроит». Я ответил, что согласен, хотя и не совсем понимал, каким образом получу новый велосипед. «Подойдите поближе, молодой человек», — сказала мне леди. Мама отпустила мою руку. Я подошел к кровати леди. Ее зеленые глаза, похожие на две спиртовки, оказались как раз напротив моих. «А что ты еще любишь, кроме езды на велосипеде?» «Я люблю играть в бейсбол, люблю читать. Еще я люблю сочинять рассказы». «Так ты пишешь рассказы?» Брови леди снова поднялись. «Боже правый, так значит, у нас здесь настоящий писатель?» «Кори всегда любил книги», — вставила словечко мама. «Он сочиняет короткие рассказы про ковбоев, сыщиков и... «Чудовищ», — добавил я, — «иногда и про них». «Про чудовищ», — повторила леди. «И о старом Мозесе ты тоже напишешь». «Могу написать и о нем». «И когда-нибудь ты собираешься написать книгу? К примеру, о нашем городе и его обитателях?» «Я, пожал плечами, не знаю. Может быть». «Посмотри на меня», — попросила леди, и я повиновался. «Внимательнее». Я исполнил ее просьбу. И тут произошла странная вещь. Леди заговорила, и во время ее речи воздух между нами стал переливаться каким-то жемчужным блеском. Ее глаза словно завладели моим взглядом, я просто был не в силах отвернуться. «Некоторые называют меня чудовищем», — говорила леди, «и даже куда более скверными словами. Когда мне было чуть больше, чем тебе сейчас, Кори, у меня на глазах убили мою мать». Чужая женщина завидовала дару моей матери и убила ее за это. В тот день я поклялась, что разыщу эту женщину. На ней было красное платье, на плече у нее сидела обезьянка, которая несла всякий вздор. Эту женщину звали Ларуш. Мне потребовалась вся моя жизнь, чтобы найти ее. Я побывала даже в Леперсвилле во время паводка, плавала на лодке среди затопленных домов. В мерцающем свете морщины на лице леди начали разглаживаться. Я смотрел на нее, и мне казалось, что она становится все моложе и моложе. Там я видела, как ходят мертвецы, а моя лучшая подруга была покрыта чешуей и ползала на брюхе. На меня теперь смотрела молодая, обжигающе красивая женщина. Я встретила человека, изготавливающего маски, плевала в глаза сатане и танцевала на балу общества тьмы. Леди превратилась в гордую девушку с высокими скулами, острым подбородком и длинными темными волосами, в глазах которой отражались воспоминания о чем-то страшном. «В ту пору я действительно жила», — проговорила она своим чистым и сильным голосом. «Я успела прожить сотню жизней и так и не умерла. Вы видите, какой я была в ту пору, молодой человек?» «Да, мэм», — ответил я и поразился, услышав свой голос, который доносился откуда-то издалека. «Я вижу вас!» В следующий миг наваждение рассеялось. Еще секунду назад я смотрел на лицо прекрасной молодой женщины, но вот передо мной вновь возникла леди, такой, какой она была в свои 106 лет. Пламя ушло из ее глаз, а меня трясло, как в лихорадке. «Может, когда-нибудь ты напишешь историю моей жизни», — сказала леди, и ее слова показались мне скорее приказом, чем пожеланием. «А теперь почему бы тебе не пойти поболтать с Амелией и Чарльзом, пока я тут перекинусь парой слов с твоей мамой?» Я сказал, что так и сделаю. На подгибающихся ногах я прошел мимо мамы к двери. Моя рубашка была вся мокра от пота. Когда я, наконец, взялся за дверную ручку, меня осенила идея, и я обернулся. «Прошу прощения, мэм», — нерешительно начал я, — «нет ли у вас средства, которое помогло бы мне сдать математику? Какой-нибудь волшебный напиток или что-нибудь в этом роде?» «Кори!» — потрясенно воскликнула мама. Но леди только улыбнулась. «Молодой человек», — ответила она, — «у меня есть то, что вам нужно. Передайте Амелии, что я велела дать вам стаканчик напитка номер 10. После этого вы должны будете отправиться домой и проявить свое прилежание. Нужно по-настоящему приналечь на учебу, и тогда вы сможете решать задачки даже во сне». Леди подняла палец. «В этом-то весь фокус». Я вышел из спальни леди и тихонько прикрыл за собой дверь, готовый испить волшебное зелье. «Напиток номер 10?» — переспросила мама. «Стакан молока, настоянного на мускатном орехе», — объяснила леди. «У нас с Амелией есть целый список напитков для тех, кому необходимо приобрести чуть-чуть уверенности в себе». «Так в этом и заключается все ваше колдовство?» «По большей части, да. Главное — дать людям ключ, а собственные замки они откроют сами. Леди склонила голову к плечу. Но есть и магия другого сорта. Об этом я и хотела бы с вами поговорить. Моя мама, не понимавшая, о чем пойдет речь, молча ждала. «Я вижу сны», — сказала ей леди. «Сны по ночам, когда сплю, и наяву». Заданный порядок вещей нарушился. Ткань мира порвалась и на нашей, и на другой стороне. «На другой стороне?» «Там, куда уходят мертвые», — объяснила леди. «На другом берегу реки. Не Текумсе, конечно. Широкой и темной реки, через которую и мне довольно скоро предстоит переправиться. Там я оглянусь назад, рассмеюсь и скажу, так вот, из-за чего был весь сыр-бор». Мама покачала головой, все еще не понимая, к чему клонит леди. «Мир дал трещину», — продолжала леди. «И в мире живых, и в мире мертвых все пошло иначе. Когда Дамбала отказался от угощения, я впервые почувствовала, что-то пошло не так. Дженна Вельвадайн рассказала мне, что случилось в вашей церкви в пасхальное утро. В этом тоже замешан мир духов». «Но ведь там были просто осы», — изумилась мама. «Для вас это были просто осы, а для меня — некое послание. Кто-то, находящийся на той стороне, испытывает ужасную боль». «Вы не понимаете», — закончила за маму леди. «В этом нет ничего удивительного. Я тоже многого не понимаю, но мне известен язык боли, мисс Маккинсон. В детстве я хорошо научилась этому языку». С этими словами леди протянула руку к своему ночному столику и, выдвинув один из ящичков, достала оттуда листок линованной тетрадной бумаги, потом показала его маме. «Вам знаком этот рисунок?» Мама внимательно рассмотрела его. То был карандашный набросок головы мертвеца, череп с крыльями, идущими от висков назад. «В своих снах я часто вижу человека с такой татуировкой на плече. Кроме того, я вижу руки, в одной из которых бейсбольная бита, обмотанная черной лентой, то, что мы называем дробилкой, а в другой — жесткая струна. Я слышу голоса, но слов разобрать не могу. Кто-то громко кричит на кого-то, а еще там играет музыка». «Музыка?» От страха мама похолодела. На рисунке леди она узнала череп, вытатуированный на плече несчастного утопленника, ушедшего вместе со своей машиной на дно озера Саксон, о котором не раз рассказывал отец. «Может быть, это играет пластинка», — продолжала леди, «или кто-то бьет по клавишам пианино. Я рассказала обо всем Чарльзу. Подумав, он напомнил мне о статье, которую прочел в мартовском номере журнала. Ведь это ваш муж видел мертвеца, утопленного в озере Саксон, верно?» «Да». «Как вы считаете, тут есть какая-то связь?» Мама глубоко вздохнула, надолго задержав дыхание, а потом выдохнула. «Да». «Я так и думала. Ваш муж хорошо спит по ночам?» «Нет, он тоже видит сны. Сны об озере и об утопленнике. Его мучают кошмары». «Очевидно, покойному что-то нужно от вашего мужа, поэтому он пытается привлечь его внимание. Мои сны — это послание с той стороны, которое я смутно слышу, как в спаренном телефоне». «Послание?» — прошептала мама. «Что за послание?» «Вот этого я и не могу понять», — призналась леди. «Такая боль кого угодно может свести с ума». Слезы затуманили глаза мамы. «Я не могу. Я не...» Она запнулась, слеза прочертила полоску по ее левой щеке. «Покажите вашему мужу этот рисунок. Скажите, что, если он захочет со мной поговорить об этом, двери моего дома всегда для него открыты. Он ведь знает, где я живу. Он не придет, он боится вас. Скажите ему, то, что его мучает, может разорвать его на части, если он с этим не совладает. Передайте, что в моем лице он найдет лучшего друга, который у него когда-либо был». Мама кивнула. Сложив прямоугольником листок с рисунком, она зажала его в кулаке. «А теперь вытрите глазки», — приказала ей леди. «Негоже расстраивать такого симпатичного молодого человека». Заметив, что мама взяла себя в руки, леди удовлетворенно хмыкнула. «Так-то лучше. Теперь вы просто настоящая красавица. Можете сказать вашему мальчику, что он получит свой велосипед, как только я смогу для него это устроить. И проследите, чтобы он прилежно учил уроки. Напиток номер 10 может не сработать, если мама и папа не следят за порядком в доме». Мама поблагодарила леди за проявленное к нам внимание. Она добавила, что обязательно попросит отца зайти к леди, но обещать ничего не может. «Я все же рассчитываю увидеться с ним», — сказала ей леди. «А вы позаботьтесь о себе и благополучии своей семьи». Мы вышли из дома леди и вскоре уже усаживались в наш пикап. В уголках моего рта все еще сохранялся вкус напитка номер 10. Я чувствовал себя как лев перед прыжком и готов был разорвать учебник математики в клочья. Мы выехали из Брутона. Текумсея неспешно текла в своих берегах. Вечерний ветерок тихо шелестел в ветвях деревьев. Свет горел в окнах домов, где люди доедали свой ужин. Глядя по сторонам, я мог думать только о двух вещах. О прекрасном лице молодой женщины с чудесными зелеными глазами и о новом велике с фарой и гудком. Мама думала об утопленнике, покоившемся на дне озера Саксон, беспокойный дух которого являлся в снах моему отцу и леди и не давал им обоим покоя. Лето уже стояло на пороге. Аромат фиалок и жимолости витал в воздухе. В одном из домов Зефира кто-то играл на пианино.